Бурный отклик в Европе вызвала книга Нансена о гренландских эскимосах, быт, характер и жизнь которых он изучил за время вынужденной зимовки в Годхабе. Правдивая книга о маленьком народе, живущем на аванпостах человечества в постоянной напряженной борьбе с суровой природой и гибнущим от грубой, беззастенчивой эксплуатации непрошенных пришельцев, кичащихся своей якобы высокой культурой, явилась пощечина европейским колонизаторам. Нансен показал, что европейские миссионеры и торгаши с их убеждением в том, что хорошо развитое чувство собственности является первым и необходимым условием цивилизации, приносят непоправимый вред эскимосам. Он прямо заявил, что законы, на которых основывалось общество эскимосов до прихода европейцев, чрезвычайно близки настоящему социализму, осуществленному в жизни. Вершиной деятельности Нансена как ученого явился дрейф на Фраме. Идея исследовать Центральную Арктику с помощью специально построенного судна, использующего дрейф льда, была настолько необычной и смелой, что многие полярные авторитеты того времени категорически отвергли ее. Знаменитый английский полярный исследователь адмирал Грилли эту экспедицию прямо назвал «бессмысленным проектом самоубийства». Только у себя на родине и в России Нансен получил полную поддержку и встретил благожелательное отношение. Русские полярные исследователи Эдуард Толь и адмирал Степан Осипович Макаров сообщили Нансену необходимые сведения о сибирском побережье и режиме северных морей. По своей инициативе создали запасные продовольственные склады в Арктике и помогли в снабжении ездовыми собаками и оборудованием. Главной целью экспедиции Нансен ставил не столько достижение Северного полюса, сколько изучение природы Центральной Арктики, о которой в то время были противоречивы и даже фантастические представления. Построенный по идее Нансена корабль, получивший название «Фрам», «Вперед», имел необычайную форму корпуса, разрезанного пополам яйца, и специальные крепления, что обеспечивало ему безопасность во время дрейфа. При сжатиях льдины скользили по его бортам, и корабль выжимался вверх. Ход экспедиции на всех ее этапах блестяще подтвердил все основные положения Нансена, заложенные в его смелом плане. Небывалый трансарктический дрейф Фрама от Новосибирских островов до Гренландского моря продолжался 1151 день. Во время дрейфа все 13 человек экипажа под руководством Нансена выполняли обширную программу научных наблюдений. Во время дрейфа Нансен со своим спутником Йохансеном предпринял безумно смелую попытку достигнуть полюса на собаках. Но огромные трудности передвижения по торосистым льдам, переправы через бесчисленные полыньи и встречный дрейф вынудил их, не доходя 400 километров до полюса, повернуть обратно. Зимовка двух полярных робинзонов оказавшихся почти без средств к существованию на одном из необитаемых скалистых островов архипелага земли Франца Иосифа, в построенной ими из камней хижине, является примером исключительного мужества, упорства и приспособляемости человеческого организма к невероятно суровым условиям. И хотя Нансен не достиг Северного полюса, он сделал нечто большее. Он в буквальном смысле слова открыл бассейн Северного Ледовитого океана, дал достоверные сведения о его природе и указал пути дальнейших исследований Центральной Арктики. Успешное возвращение экспедиции сделало Нансена национальным героем и возвеличило маленькую Норвегию. Один из современников писал, что Париж лежит у его ног, Берлин стоит во фронт, Петербург празднует, Лондон аплодирует, Нью-Йорк бурлит. Своими исследованиями Нансен установил, что Центральная Арктика – это не мелководный бассейн с многочисленными островами, как думали раньше, а глубокий, в 3-4 тысячи метров океан, что поверхность океана покрыта мощным многолетним льдом, дрейфующим в генеральном направлении с востока на запад. Благодаря Нансену в арктическом бассейне было открыто существование на глубине 200-800 метров теплых атлантических вод, проникающих на север из Атлантического океана через Баренцево и Гренландские моря. Особенно важные результаты были получены Нансеном при изучении движения льдов под действием ветра. Оказалось, что направление дрейфа льда отклоняется от направления ветра приблизительно на 30 градусов вправо, а скорость дрейфа льда в среднем в 50 раз меньше скорости ветра, вызывающего этот дрейф. Много нового внесли работы Нансена в познание климата, в океанографию, биологию и геологию этой части земного шара. Позднейшие работы, главным образом советских полярных исследователей, дополнили, развили и уточнили выводы Нансена. Некоторые из них были опровергнуты в результате планомерных широкоэкспедиционных работ советских ученых. Но сделанные в свое время выводы и обобщения Нансена о природе Арктики явились мощным толчком в развитии науки, и большинство из них не потеряло своего значения до наших дней. Трудно переоценить вклад Нансена в освоение и изучение Арктики. Многие его идеи об организации регулярных плаваний по Северному морскому пути и дальнейшего изучения арктических морей нашли воплощение только после установления в России советской власти. Еще в 1913 году во время плавания на судне «Коррект» в устье Енисея и путешествия по Сибири Нансен писал о необходимости организации в Арктике регулярной ледовой разведки на самолетах, о важности развития сети метеорологических станций на арктическом побережье, о создании системы научного обслуживания судоходства во льдах. Им был разработан проект создания научной станции на дрейфующих льдах с помощью дирижабля. Он первым, предвидя развитие транспортного мореплавания по Северному морскому пути,